Одно слово сначала о церкви. Церковь мы понимаем как богочеловеческое общество, которое одновременно полностью и божественно, и человечно. Человечество в церкви представлено двояко. С одной стороны, совершенный человек, идеальный человек, но реальный, исторически реальный, Господь Иисус Христос. А с другой стороны, мы, которые тоже люди, тоже, если можно так выразиться, не русским словом, человеки, но, с другой стороны, которые во грехе. И человечество мы должны воспринимать в церкви именно так, что мы видим то, каким мы призваны быть, глядя на Христа. И чем больше мы это глубже воспринимаем, тем больше мы видим, как мы далеки от этого образа, но мы тоже видим, как к этому образу устремляться. Потому что Христос нам сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь». И поэтому Он не только нам говорит: «Ищите, как умеете». Он говорит: «Я путь. Если вы будете идти моим путем, то вы станете подлинными людьми, детьми Божьими». С другой стороны, божественное присутствие в церкви ощущается даром Святого Духа. День Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на апостолов и собой заполнил всю церковь, опять-таки, никакой человеческий грех, никакая человеческая греховность не может удалить Святого Духа из церкви. Но с другой стороны, каждый из нас призван быть сосудом, в котором находится эта святыня. Мы призваны быть храмами Святого Духа. И в этом отношении мы являемся храмами, но часто оскверненными. Как апостол Павел говорит, мы святыню носим в глиняных сосудах, указывая на то, что они должны бы быть золотые, а не глиняные, и без трещин. А мы все с трещинами и греховные. И мы можем терять сознание Святого Духа. Как бы Он в нас ни действовал, мы можем заглушать Его голос. Апостол Павел опять говорит, что иногда Дух Святой говорит в нас ясным говором, называя Бога Отцом нашим. Это значит, что в такой момент мы должны бы быть детьми Божьими, так же, как Иисус Христос является Сыном Божьим. То есть через укорененность во Христе, приобщенность к Нему, соединение с Ним, стать уже не приемными детьми Божьими, а как как святой Ириней Леонский очень смело говорит, во Христе и силой Святого Духа стать единородным Сыном Божьим, коллективно как бы, все вместе, что уже мы не приемные дети, а единородный Сын, каждый из нас, или дочь. И, в-третьих, во Христе и в Духе мы все в Боге. Поэтому церковь в этом отношении нечто непостижимо великое, потому что она уже Царство Божие, пришедшее в силе. То есть, как бы, оно тут, но оно должно еще осуществиться. Оно тут в своей полноте, но каждый из нас должен ее осуществить в себе или войти в ее полноту. И это то, что отец Георгий Флоровский говорил, когда он говорил, что церковь и дома, и на пути одновременно. Она дома, потому что уже дети Божии. Она на пути в каждом из нас, потому что мы все в становлении. И вот это мы должны помнить, что меньше этого церковь не может быть. Но с другой стороны, как ясно из того, что я уже сказал, каждый из нас вносит в историческую, эмпирическую церковь свое несовершенство, свою греховность, свою неполноту еще. А кроме того, коллективно церковь, как историческое явление, приняла на себя формы, которые ей не присущи. И это, мне кажется, сейчас проблема, которую церковь должна глубоко рассмотреть и на которую она должна творчески отозваться. Если мы смотрим на церковные структуры, то мы видим, что структуры наши церковные являются как бы копией тех структур, которые были в Византийской империи. То есть строго иерархическая система с величием, с торжеством, с грандиозностью. Это одно. Второе – это то, что в ранней церкви, в самый ранний период, когда апостолы еще проповедовали, их прямые ученики, люди, которые становились христианами, это были люди, которые лично пережили встречу со Христом. Или непосредственно, как апостол Павел, как другие ученики Христовы, или потому что не встретили таких людей, которые были живыми иконами Христа. Людей, которые могли говорить о Христе и о спасении, как говорит апостол Иоанн, мы говорим о том, что мы видели, слышали, осязали собственными руками. И тот, который так говорит, конечно, говорит совершенно иначе, нежели тот, который понаслышке повторяет то, что 20 поколений тому назад было кем-то сказано. Поэтому ранняя церковь была немногочисленна, она была укоренена в опыте о Христе, она за этот опыт платила мученичеством, смертью, пытками, изгнанничеством. И это в течение первых 3-4 веков, это не то, что только первое поколение так пострадало. И в дальнейшем тоже. И эта церковь, когда она была, когда ее император Константин признал не как враждебное явление, а как явление приемлемое сначала, а потом и желанное, эта церковь переменилась чайшим образом. Те люди, которые никогда бы в церковь не пришли, тогда, когда это стоило бы им жизни, влились в нее, потому что это была церковь, в которой покровительствовал император. И она разжижилась, и в нее вошли элементы, которые никаким образом не хотели бы мученичества, а хотели бы славы. Хотели человеческой славы, человеческой обеспеченности, быть как бы по правую сторону императора. И еще вдобавок, структуры церковные начали делаться похожими по воле императора и по согласию церкви, похожими на структуры империи. То есть патриарх был параллельным, стоял как бы параллельно с императором. Архиепископы и епископы тоже имели свое иерархическое положение и так далее. И еще одно. В этом поколении, где христианская вера не зависела исключительно от огненного опыта Святого Духа и Христа, а где люди делались верующим понаслышке в какой-то мере и в значительной мере, то расслоение появилось между людьми образованными, знающими, что такое христианская вера, как вероучение, а не только как опыт, и людьми, которые не имели доступ никакой письменности, и поэтому могли только понаслышке узнавать о христианской вере. И в результате епископат и духовенство приобрело положение учительное. Но учительное не потому, что из них как бы изливался свет святости, а потому что они знали, что передать следующему поколению или своим современникам. И получилось постепенно расслоение между духовенством и мирянами. В ранней церкви этого разделения не было, в том смысле, что это было одно живое тело. И разные члены, апостол Павел об этом подробно говорит, имели разные функции. Но функция – это одно, а сан и возвышенность – это совершенно другое. А если говорить о сане и о высоте своего сана, то нам надо помнить, что Христос сказал, что никто больше любви не имеет, кроме того, кто жизнь свою отдаст от своего ближнего. И когда он говорил о себе, он говорил своим ученикам, он говорил, кто из вас хочет быть первым, то есть быть самым истинным моим учеником, должен стать всем слугой. И на Тайной вечере он говорит, смотрите, вы меня называете учителем, а я среди вас как служащий. Это у нас пропало. Пропало в значительной мере, если не совершенно. Потому что мы влились в структуры светские. И в результате этого, как мне кажется, получилось расслоение между мирянами, которые не чувствуют ответственности за церковь, и которым как будто даже говорят, что нет, ты только делай то, что тебе будет сказано, и все будет хорошо. И духовенством, которое в результате возомнило, да, я скажу возомнило, что оно имеет право руководить как бы стадом Христовым. А миряне – это не стадо, это живое тело Христа. И духовенство – это не вожди и не начальники, а слуги. И к этому нам надо как-то вернуться, сознанием сначала вернуться. Я не говорю, что нет таких священников или епископов, но я говорю, что в целом подход к вопросу о церкви таков. И миряне, которые апостолом Павлом определяются как царственное священство, святой народ, храм Святого Духа, оказывается просто подвластным стадом, которым говорится, поступай так-то, делай то-то, учись этому, верь в то или в другое. А что такое царственное священство? У нас был съезд в епархии в этом году на эту тему, о мирянах и о царственном священстве в частности. Если прислушаться к тому, что говорит святой Максим Исповедника, он говорит, что человек был создан для того, чтобы всю тварь привести к Богу, что он создан как причастник двух миров, вещественного и духовного. Он в себе совмещает эти два полюса. И его призвание – все вещественное сделать духовным. И в этом смысле всякий человек, и в особенности мирянин в церкви, является священником, то есть тем, который освящает тварь, который делает ее святой, то есть Богу посвященной и пронизанной божественной благодатью. Это призвание каждого христианина, не священника одного. У священника есть своя задача, о которой я сейчас скажу. И мирянин – это не только человек, который живет в миру. Это человек, который Христом послан в мир для того, чтобы все, к чему он прикоснется, сделать бы святыней. Он священник в этом отношении. Теперь, почему царственное священство? Мне кажется, что ответ мы можем найти у святого Василия Великого, который говорит, всякий может управлять и властвовать. Только царь может умереть за свой народ. И вот, это роль христианина, всякого, и мирянина, и священника вместе. Потому что если мы называем народ Божий, лаос, таким словом, он включает всех, и новорожденного младенца, и патриарха. Это народ Божий. И в этом отношении мы все являемся царственным священством тем, что мы должны быть готовы свою жизнь положить за каждого человека, который находится в или особенно вне церкви. Я вас посылаю, как овец среди волков. А овец не в том смысле, что вы должны быть блеющим стадом, которому нечего говорить или нечего давать. Нет. Это общество людей, которые должны идти в мир, идти туда, где не слышали о Христе, как, там, где не верят в Бога, там, где разврат, там, где неправда, там, где нет веры, там, где нет надежды, где нет радости, где нет любви, и все это приносить туда, в себе, и давать ценой своей жизни. А ценой своей жизни, я хочу сказать, умереть. Дело не в том, чтобы умереть. Умирать можно каждый Божий день, отдавая свою жизнь другим людям. Умереть на платье – это одно мгновение. Умирать изо дня в день – это другое дело. Я могу пример дать. Я встретил в России одного монаха, священника, который в концентрационном лагере прожил 26 лет, и который сидел передо мной на койке, сияющими глазами, светящимися глазами, и говорил: «Вы понимаете, владыка, как Бог был добр ко мне? Он меня, неопытного священника, избрал, на 5 лет в одиночку посадил в тюрьму, а потом на 26 лет в концентрационный лагерь, для того, чтобы я был священником там, где больше всего нужен был священник, и куда священника свободного не пускали». Все, что я вынес из всего этого ужаса, это благодарность за то, что он принес свет там, где была тьма, надежда там, где не было надежды, любовь, и какую любовь он мог проявить, там, где любовь колебалась от ужаса, страха и страдания. И вот это является царственное священство, да. Как царь он отдал свою жизнь. И предел этого царственного священства, если можно так выразиться, и я надеюсь, меня не поймут в кривую кость, предел этого Господь Иисус Христос, первый мирянин, он, технически говоря, не священнического рода, он не священник, он первый мирянин. Первый член царственного священства, но он одновременно и первосвященник всея твари. И вот к этому мы должны стремиться и возвращаться. И когда молодого священника воспитывают так, что, дескать, ты получил образование в богословской школе, будь то семинария, будь то академия, все равно это умственное образование, которое тебя святым не могло сделать. Ты не воображай, что ты можешь людей вести от земли на небо. Знаете, когда люди берут проводника в горы, они выбирают человека, который бывал в горах, который знает дорогу и который там уже был. А молодой священник, который тебе говорит: «Я получил полное богословское образование, я тебя могу взять за руку и привести в Царство Божие», это неправда, потому что он там никогда не бывал. И когда священник молодой говорит, как мне было сказано в Тройской лавре молодым студентам на дискуссии: «Но разве священник не икона Христа?» Я ему ответил, может быть, очень грубо, но я подумал, ему нужна стряска. Я говорю: «А ты когда-нибудь задумался над тем, что такое икона?» «Да», говорит, «задумался». Я говорю: «А знаешь, что я тебе скажу? Икона делается иконой в тот момент, когда она освящена. До того, как она освящена, это дерево и краска. Так пока ты не станешь сосудом Святого Духа, ты дубина, на которой намазана краска. Он, конечно, меня за это не поблагодарил. Но это правда. Это может быть неприглядная правда. Но я по себе знаю, я же тоже священник. Я тоже знаю, где мои границы. И что никто не имеет права просто так, потому что он понаслышке что-то знает, вещать и думать, что другой ниже его. И если мы посмотрим на историю церкви, кто были святые? Не только епископы и не только члены духовенства. Некоторые были, а некоторые и не были. Масса святых были просто мирянами, которые достигли такой духовной высоты и святости, что из них лился свет фаворский, которые были убедительными тем, чем они собой представляют. Так есть из жития, из житей святых египетской пустыни рассказ о том, как пришло трое к одному старцу в пустыне, и двое ставили ему вопросы, на которые он отвечал. А третий сидел и молчал. И когда беседа кончилась, старец, подвижник ему говорит: «А ты ничего не спросишь ли?» И тот ему говорит: «Нет, с меня было достаточно на тебя смотреть». Вот если бы наши священники, включая меня и кого угодно, могли быть такие, что встретил его, посмотрел и подумал: «Ой, Ли, в этом человеке есть что-то, чего у меня нет». И западный писатель Льюис в одной передаче, которую он делал во время войны в 41 году, говорит: «Разница между верующим и неверующим та же самая, как между статуей и живым человеком. Статуя может быть тысячу раз прекрасной данного человека, но она окаменелась, она не движется, она молчит. Человек может быть и уродлив, и ничем не выдающийся, но он полон жизни. И вот какими мы должны стать».